Глава первая. «Подписывай, а то порешу твою бабу!» Мужик в черной куртке снова недвусмысленно ткнул стволом пистолета в висок Нинки. Та всхлипнула и умоляюще уставилась на меня покрасневшими карими глазами. «Коль, ну пожалуйста, сделай, как они говорят!» Я хмуро обвел взглядом всю собравшуюся в нашей двушке компанию. Пару амбалов у двери, пухленького нотариуса с бегающими глазками и смазливого брюнетика с атлетической, но не слишком перекачанной фигурой из тех, что нравятся бабам. Последний как раз и держал в захвате мою жену, угрожая ей пистолетом. То, что на меня наставлены стволы амбалов, в свете всего происходящего заботило не так сильно. Смерти я уже давно не боялся. Было даже время, когда мечтал о ней, как о долгожданном избавлении. При воспоминании о том моменте, когда только узнал, что больше никогда не смогу ходить из-за переломанного позвоночника, невольно поморщился. Для 18-летнего пацана, который только школу закончил, это казалось концом света. Но потом как-то свыкся со своей участью и смирился. Да и мать расстраивать не хотелось. Я один у нее. Отца я и не знал никогда. А потом и Нинк появилась. Так что даже начал считать, что смогу жить как все. И допускать, чтобы эти твари убили мою женщину, я не собирался. От собственного бессилия хотелось скрежетать зубами. Но я прекрасно понимал, что калека в инвалидном кресле с голыми руками ничего не сможет противопоставить трем вооруженным бандитам, желающим захапать нашу квартиру. И все-таки в голове не укладывается подобный беспредел. Неужели никакой управы на них нет? Хотя о чем я говорю? Сейчас каждый сам за себя выживает как может. А у этих наверняка среди ментов все схвачено. «Хорошо, я подпишу», — хрипло выдохнул, понимая, что ничего другого в этой ситуации сделать не могу. «Только женщину не трогайте». Брюнет хмыкнул и молча кивнул нотариусу. Тот засуетился и начал раскладывать на столике передо мной бумаги на продажу квартиры. Хотя, конечно, о продаже тут речь вообще не идет. Ни копья мне за нее не дадут. А ведь единственное имущество, которое после матери осталось. Даже порадовался тому, что она не дожила до этого момента. Подписав бумаги, я хмуро уставился на брюнета. Тот дождался, пока нотариус уложит бумаги в свой портфель и быстро засеменит к двери, только потом убрал пистолет от виска Нины. С языка уже рвался вопрос: «С тобой все в порядке, Нин?» Но внезапно меня будто кипятком ошпарило. Взгляд у жены неуловимо изменился, став холодным и, на удивление, спокойным. Губы искривились в презрительной гримасе. «Я же говорила, что этот идиот все подпишет». «Ты молодец, Нинок. Все как по нотам разыграла. Даже я проникся», — хохотнул брюнет, похлопав мою жену по ягодицам. Она даже не сопротивлялась, а наоборот прильнула к нему, как сучка во время течки, преданно заглядывая в глаза. «Я ради тебя на все готова, Борюсик, ты же знаешь». Он снисходительно потрепал ее по щеке и отстранился. «Погоди, дела еще есть. Надо теперь от этого лоха избавиться. А то еще вздумает вонь поднимать. Ребят, держите его. Нинок, ты точно позаботилась о том, чтобы версия с передозом проканала?» «А то. Сколько раз жаловалась соседям, что Колька мой по наклонной катится. Поверят, не переживай. Скажу, вернулась сегодня, а он уже готовый лежит». Я все еще не верил до конца в правдивость того, что происходит. Как будто какой-то ступор напал. Смотрел в красивое лицо той, кого еще недавно считал чуть ли не воплощением всех женских добродетелей, и поверить не мог, как мог так купиться. Эта тварь с самого начала врала. Эх, но почему же мне так с бабами-то не везет? Все проблемы мои от них. В тот момент, когда два амбала зажали с двух сторон, позволяя Нинке самолично воткнуть мне в вену шприц с наркотой, благо эта стерва раньше работала медсестрой и отлично знала, что и как делать, перед глазами проносилась вся моя недолгая и несчастливая жизнь. Учеба в школе, к которой я относился спустя рукава, особенно после того, как сошелся с первой красавицей класса Светкой Лариной. И то, как из-за этой самой Светки после выпускного меня и подстерёг ее бывший удачливый поклонник с корешами. Сама девчонка, из-за которой и произошел весь сыр-бор, Успела убежать. Я же попал под раздачу. Нашли меня потом на пустыре неподалеку от школы, в критическом состоянии. Это потом мне уже обливающаяся слезами мама рассказывала в больнице. Врачи сказали, что если бы помощь оказали раньше, операция могла бы помочь. А так, сделали, что могли. Жить буду. Вот только как жить — другой вопрос. Пришлось смириться с тем, что останусь на всю жизнь инвалидом. Могла бы помочь дорогостоящая операция за границей, но даже если бы мать продала квартиру, денег бы не хватило. Мы узнавали. А одолжить такую сумму никто не согласился. В кредите тоже отказали. Самое противное, что Светка даже в больницу не пришла ни разу. А то, что тех гадов все-таки наказали, меня мало утешило. Уже через несколько лет они вышли на свободу, а я, можно сказать, так и остался в тюрьме на всю жизнь. Ею для меня стало собственное изувеченное тело. 5 лет спустя умерла мать. Сердечный приступ произошел на улице. Люди просто проходили мимо, надеясь, что поможет кто-то другой. В итоге скорая приехала слишком поздно. Помочь уже ничем не смогли. Где-то 1/2 года я пил по-черному. До этого мать не допускала подобного. Говорила, что этим горю не поможешь, только хуже сделаешь. Теперь некому было наставлять на путь истинный. Как-то допился до того, что упал с лестничных ступеней, когда пытался выехать на улицу. Так и оказался в больнице, где и познакомился с Ниной. Она там медсестрой работала. То, что могу еще понравиться женщине, притом красивой, помогло мне снова вернуть человеческий облик. Нинка казалась лучиком света в моей непроглядной и мрачной жизни. Когда меня выписали, тоже часто заходила. Готовила и убирала в моей холостяцкой берлоге. После мы подолгу разговаривали. Я даже понял, что и другие человеческие радости мне не чужды. Пусть даже о полноценном сексе речи не шло. Но ее, похоже, все устраивало. Так что, когда я наполовину в шутку заговорил о свадьбе, она тут же уцепилась за мое предложение. Я прописал ее в квартире, и, как мне казалось, мы зажили душа в душу. Она бросила работу в больнице, я зарабатывал, как и раньше, фрилансом. Став инвалидом, кстати, взялся за ум. Освоил программирование, которое позже и кормило меня. Пособия по инвалидности мало на что хватало. И вроде все было хорошо, даже о детях начал мечтать. Ровно до сегодняшнего дня, когда раздался звонок в дверь. Нина как раз только вернулась из магазина и пошла открывать. В комнату, где я сидел, зашла уже не одна, а в компании этих тварей. И дальше все разыграли как по нотам. Уж где и как Нина сошлась с этим брюнетистым хмырем, понятия не имею. Но для меня это стало фатальным. Сознание уплывало все дальше, и я уже почти не различал того, что происходило вокруг. Последним, что видел, были кривящиеся в презрительной усмешке губы Нины. «Наконец-то ты сдохнешь, козел! Достал уже меня!» А потом сознание отключилось. Может, и к лучшему. Смерть в моем положении — это и правда избавление. Слишком паскудно было жить дальше, пытаясь оправиться от очередного предательства. Глава 2. В первый момент, оказавшись в каком-то абсолютно пустом помещении с сверкающими белыми стенами, я решил, что мозг глючит из-за принятой наркоты. Видимо, перед смертью придется еще насладиться наркотическими галюнами. И когда передо мной появился благообразный мужик неопределенных лет в белом балахоне и с длинными светлыми волосами, даже не удивился. Больше удивился тому, что подсознание не сделало его каким-нибудь ушастым эльфом или рогатым демоном, а вполне себе обычным человеком. Наверное, с фантазией у меня все очень плохо, раз даже галлюцинации у меня не шибко забористые. Ну да ладно. Какие ни есть все мои. Надо наслаждаться по полной, раз уж предоставили такую возможность. «Привет, Шиза!» — ухмыльнулся я и помахал рукой. «Ну, вообще-то меня наблюдающим зовут», — чуть приподнял бровь мужик. «Ага, пусть так», — не стал я спорить. «И зачем наблюдаете?» «Затем, как развиваются нити судеб разумных в разных мирах. Иногда мы эксперименты проводим, желая узнать, что будет, если внести какие-то неожиданные элементы в устоявшуюся структуру. «Понятно», — глубокомысленно проговорил я. «Хотя понятно мне не было совершенно. Не самые худшие обличья смерти для меня выбрали. Старуха с косой мне не очень нравится. Пусть уж лучше наблюдающий какой-нибудь». «Ну, о смерти тебе еще рано думать», — спокойно произнес мужик. «Впрочем, в какой-то мере ты и правда умер. Николай Темнов в 26 лет от роду уже прекратил свое существование. Но у тебя есть шанс начать все с нуля. Пусть и не в твоем привычном мире». Я неопределенно хмыкнул. Похоже, увлечение фэнтези про попаданцев сыграло свою роль в наркотических видениях. Напоследок сознание решило возомнить меня избранным для какой-то великой цели. Но почему бы и не подыграть напоследок? Терять ведь все равно нечего. «И почему же выбор пал на меня?» — не без издевки спросил, готовясь выслушать закономерный бред о какой-то уникальности, о которой я даже не подозревал. «Выбор произошел в рандомном порядке, то есть абсолютно случайно», — удивил меня наблюдающий. «Можно сказать, что тебе повезло, Николай Темнов. Ты получишь возможность занять другое тело в ином мире. Прежняя душа его уже покинула, и при иных обстоятельствах тот разумный бы умер. Но благодаря тебе все пойдет немного иначе». «Ну, пусть так», — пожал я плечами. «Да, и собственное подсознание не нашло в моей совершенно непритязательной жизни ничего уникального и особенного». «Не думал, что я, оказывается, такой удачливый», — не удержался от сарказма. «Каждому человеку когда-нибудь в жизни может повезти». Уголки губ светловолосого мужчины приподнялись в подобие улыбки. «Впрочем, ты можешь и отказаться от своего шанса в пользу кого-то другого». «Да чего уж!» — я махнул рукой, решив полностью насладиться посетившей меня шизой. «Согласен я. И что от меня требуется?» «Просто жить, исходя из тех возможностей, которые тебе достанутся. Эксперимент заключается в том, чтобы понять, насколько может изменить вероятность событий всего лишь один элемент, замененный в структуре мироздания. А уж как ты распорядишься своим вторым шансом, дело твое». «Эй, постой! Это мне что, и никаких плюшек не будет?» — делано возмутился я. «А как же бонус за сговорчивость? Да и вообще, откуда мне знать, что за подставы меня ждут в новом мире? Ведь, насколько я понимаю, тот мужик, в которого я вселюсь, от чего-то умер». «Хм, постой-ка. Надеюсь, это точно будет мужик, не баба? Если второе, то беру свои слова обратно. Не согласен я на такое». «Можешь успокоиться. Ты попадешь в тело особи мужского пола. Хотя возраст-то будет младше твоего прежнего. Парню 16». «Нормально». Я благожелательно махнул рукой. «Мне подходит. Так как насчет остального? Отчего он умер?» «В процессе поединка пострадал от магического удара», — спокойно пояснил наблюдающий. «Так в том мире и магии есть», — расплылся я в довольной улыбке. «Мне это уже нравится». «Ну, а как насчет бонусов?» «Ладно», — поколебавшись, все же согласился наблюдающий. «С учетом того, что особь тебе досталась слишком слабая, то без дополнительной возможности усиления ты вполне можешь закончить так же, как и бывший хозяин тела». «Слабая?» — нахмурился я. «Решил доигрывать роль до конца. Пусть мужик думает, что я воспринимаю всерьез всю эту ахинею. Впрочем, он ведь тоже мой глюк. Так что какое мне дело до этого? И все равно происходящее меня настолько забавляло, что решил продолжить». «В том-то и суть эксперимента. Чтобы выбрать кого-то не слишком впечатляющего, кто в прошлом не имел никаких перспектив как-то влиять на окружающие события. Но ты прав. Сам ты тоже не имеешь каких-то уникальных знаний или навыков, что могли бы пригодиться. Так что без кое-каких корректив не обойтись». Подумав, озвучил наблюдающий свое решение. «Уже легче», — широко улыбнулся я. «И что же я получу? Можно мне магическую суперсилу? Или на худой конец физическую?» «Неужели полагаешь, что я настолько облегчу тебе задачу?» — иронично приподнял бровь мужик. «Даже если ты получишь какие-то бонусы, то слишком значительными они не будут. Но все будет зависеть от тебя. Станешь усердно развивать свои возможности. Получишь лучший результат, чем мог бы быть при иных условиях». «Ладно, пусть так», — не стал я спорить. «Но попытаться ведь стоило. ухмыльнулся и подмигнул. «Согласен на небольшой магический дар, только какой-нибудь уникальный для того мира. Для чистоты эксперимента выбор твоих улучшений пройдет тоже рандомно», — поумерил мои восторги наблюдающий. И прежде чем я потребовал объяснений, передо мной в воздухе возникло несколько десятков маленьких шкатулок, подсвеченных голубоватым светом. Они завертелись, словно на карусели, поочередно подплывая ко мне, а потом также плавно ускользая. «Выбирай сам», — проговорил наблюдающий с интересом энтомолога, глядя на меня. Я потянулся было к ближней шкатулке, но тут же отдернул руку. Вдруг там какая-то хрень. Тут нужно подумать. Впрочем, шкатулки были абсолютно одинаковыми с виду, и понять, что в них находится внутри, не представлялось никакой возможности. А я неожиданно занервничал. Мне в голову пришла мысль, что все это может быть на самом деле, а не в наркотических глюках. Конечно, шанс такого на редкость мизерный, ну а вдруг? Должно же было и мне в жизни хоть когда-то повести. Так, ладно, надо на что-то решаться. Я не телепат какой-нибудь, так что гадать, какая шкатулка лучше, все равно бессмысленно. И я решительно потянулся рукой за уже почти отплывшей от меня шкатулкой. Едва она оказалась на моей ладони, как все остальные исчезли. «Ну что ж, выбор сделан», — одарил меня улыбкой наблюдающий. «Ты можешь заглянуть внутрь и посмотреть, какой способностью будешь обладать помимо возможности собственного тела и души». Механически отметив его слова о том, что и моя душа может обладать чем-то, чего не было у бывшего хозяина тела, я кивнул. «Кто знает, может, и тут мне повезет». С горящими от нетерпения глазами я открыл шкатулку и уставился на лежащий на ней клочок бумаги сначала с недоумением, а потом с искренним негодованием. «Сильная привлекательность для противоположного пола? Ты серьезно? Это какая-то шутка?» — воскликнул я, уставившись на наблюдающего с возмущением. «Да после того, что я натерпелся от баб в своем мире, мне хочется держаться от них как можно дальше. Или общаться исключительно с продажными девками. От тех хоть никаких неожиданностей ждать не стоит. Главное, чтобы дурными болячками не наградили. А так с ними все просто. Ты им платишь и получаешь то, что нужно тебе. С остальными же предпочту вообще никаких дел не иметь. Да и вообще, что это за способность такая? Дайте мне хоть какой-нибудь завалящий самый фиговый магический удар, и тому буду больше рад, чем этому». «Ничем не могу помочь», — равнодушно пожал плечами наблюдающий. «Ты сам сделал свой выбор». Я уже набрал в рот побольше воздуха, чтобы снова возмутиться. Но мне не дали сказать больше слова. Наблюдающий махнул рукой, и мир вокруг закружился. А потом наступила темнота. Глава третья. Первое, что я ощутил после того, как вынырнул из темноты, была жуткая слабость во всем теле. Но больше всего поразило то, что я вообще его чувствую. Неужели все-таки не умер? Меня спасли и откачали? Даже мелькнула злорадная мыслишка, что теперь эти твари, в их числе и любимая женушка, заплатят сполна. Молчать я не стану. Если понадобится, буду обивать все пороги различных госучреждений, если в ментовке решат замять дело. Эта бравурная мысль заставила преодолеть слабость и все же разлепить неподъемные веки. Почти сразу меня будто пыльным мешком по голове огрели. Вместо привычной двушки, где прожил всю жизнь, и даже вместо больничной палаты, я увидел роскошную комнату в средневековом стиле. Еще и обнаружил себя лежащим на приличных размерах кровати, под самым настоящим балдахином. Неподалеку спиной ко мне стоял какой-то мужик в старомодном костюме, который можно представить где-нибудь в историческом фильме. Но уж никак не в реальности. Бредовую мысль о реконструкторах я сам отмел как несостоятельную. Никто ради меня таких инсценировок бы точно не устраивал. А это могло означать только одно. Тот бред про белую комнату и наблюдающего вовсе никакие не глюки и не шиза. От этой мысли меня бросило в холодный пот. Проклятье! Похоже, я и правда попал. Будто почувствовав что-то, мужчина развернулся ко мне. И я, наконец, увидел, чем он был занят. Перебирал какие-то склянки, стоящие на столике. При виде меня лицо этого чересчур худого старого мужчины с длинным горбатым носом озарилось широкой улыбкой. «Вы все-таки очнулись, молодой Тир. Ваша матушка будет просто счастлива». Не дожидаясь моего ответа, старик, пожалуй, слишком резво для своего возраста, ринулся к двери. И не успел я хоть какой-то вопрос задать, как уже скрылся из виду. «Да, уже хорошо то, что я понимаю местную речь. Иначе пришлось бы совсем туго. Но то, что воспоминаний хозяина прежнего тела в голове не наблюдается, удручает. Придется делать выводы из тех крупиц информации, которую буду получать. И прибегнуть к извечному средству попаданца всех мастей — потери памяти вследствие полученной травмы. Кстати, а что я там за травму получил-то? Кажется, наблюдающий говорил что-то о магическом ударе при поединке. И все же, какой гад этот самый наблюдающий? Ведь наверняка понимал, что я не воспринимаю происходящее всерьез. И даже не попытался убедить в обратном. Возможно, если бы я знал все наверняка, повел бы себя иначе и точно вытребовал что-то посерьезнее того, что мне досталось. Внезапно я замер от посетившей меня страшной мысли. Что если повреждения у этого тела настолько серьезны, что опять окажусь в роли калеки? Боясь даже вздохнуть лишний раз, осторожно пошевелил руками, потом ногами. Я ощутил, как на лицо наползает счастливая улыбка. Я снова чувствую свои ноги. Не передать словами, что я при этом ощутил. Наверное, меня сможет понять только тот, кто получил серьезные ограничения, мешающие ему жить полноценно, а потом вдруг разом избавился от них. Едва не завопил от восторга, но благоразумие вовремя удержало. У меня и так могут возникнуть проблемы из-за потери памяти. Не хватало еще, чтобы решили, что совсем рехнулся. Тут дверь моей спальни снова распахнулась, впуская уже знакомого старика. На этот раз в сопровождении привлекательной светловолосой женщины не старше 40 лет. Ее ясные голубые глаза с едва заметными морщинками вокруг них с такой теплотой и нежностью уставились на меня, что внутри все непроизвольно защемило. Так смотрела на меня только одна женщина в мире, а я собственная мать. Похоже, этому парнишке, в тело которого я попал, хоть в одном точно повезло. У него есть любящая и живая мать. Тоже невольно улыбнулся в ответ на ее улыбку, отчего ее лицо буквально засветилось от счастья. «Аллен, мальчик мой, как же я рада, что ты очнулся!» Она кинулась ко мне и порывисто обняла мою безвольную тушку, которая даже толком не смогла на это отреагировать. Проклятая слабость по-прежнему мешала нормально действовать, но я очень надеюсь, что это временно. «Господин Дегор, с ним точно все теперь будет в порядке?» Отпустив меня, спросила она у старика. И, по всей видимости, он тут выполнял функции лекаря. И тут мужик удивил. Подойдя ко мне, сформировал между ладонями сверкающий сгусток, который трансформировался в какое-то энергетическое кружево, и запустил им в меня. Я даже увернуться не смог бы. Впрочем, никакой боли от попавшей в меня энергии и не почувствовал. Так, легкое покалывание по всему телу. Старик же на какое-то время завис, потеряв связь с реальностью, будто наблюдал за чем-то невидимым, а потом проговорил. «Да, с Тиром Алленом все в порядке. Пусть еще с недельку попьет те эликсиры, которые я прописал. Они помогут ему быстрее набраться сил. Я оставлю все необходимое». «Спасибо вам огромное, господин Дегор», — искренне воскликнула женщина. «Хотя, думаю, мне теперь стоит называть ее матерью. Пора привыкать воспринимать новую личность как свою, иначе можно легко проколоться. Осталось только удостовериться, что и с его разумом все в порядке», — немного остудил ее энтузиазм лекарь. «Все же магический удар задел ему голову, но, думаю, с этим все в порядке. Никаких физических повреждений во время диагностики я не выявил, и все же мой долг убедиться в этом окончательно. Итак, молодой человек, как вы себя чувствуете?» «Паршиво», — слабо улыбнулся я. «Надеюсь, это скоро пройдет». «Что последнее вы помните перед тем, как очнулись?» — продолжил допрос лекарь. «А вот тут вынужден вас огорчить, господин Дегор. Так, кажется, вас зовут. Я вообще ничего не помню. Даже как меня зовут, не знал до того момента, как мама назвала мое имя». «Но меня ты, значит, помнишь?» — воспрянула духом, встревоженная при моих первых словах женщина. «Раз знаешь, что я твоя мать, догадался по вашему ко мне обращению». Я виновато улыбнулся. «Вашему? Так официально?» На ее глазах выступили слезы, отчего мне почему-то стало стыдно. Так, словно совершил что-то недостойное. Будто это по моей вине она лишилась сына. «Аллен, сыночек!» Она снова порывисто меня обняла и зарыдала на моей груди. Лекарь смущенно покашлял, потом проговорил. «Иногда из-за травм головы такое бывает, но я могу попробовать задействовать еще одно целительское плетение, которое помогает улучшить память. Студенты-целители его часто используют при подготовке к экзаменам, но, думаю, и в этом случае оно может помочь». «Пожалуйста, сделайте это, господин Дегор», — тут же оживилась мама. «Это ведь не опасно?» «Не опасно. Максимум, потом будет какое-то время болеть голова. Переживу как-нибудь», — поспешил сказать я. Чем черт не шутит? Вдруг это плетение поможет вернуть воспоминания прежнего хозяина тела. Так что я готов рискнуть. Лекарь кивнул и мягко попросил женщину отойти, при этом назвав ее Тиррой Беатрисой. По крайней мере, теперь я знаю и ее имя. Затем опять сформировал какой-то сгусток. Причем кружево было немного другим. Не таким сложным, как первое, что я механически отметил. Попало оно мне точно в голову, после чего я буквально взвыл от сильнейшей боли. Мой собственный крик совпал с испуганным возгласом матери и недоуменным лекаря, который явно не ожидал такой реакции. На какое-то время я вообще потерял связь с реальностью. В мою голову разом хлынуло столько образов, что ее бедную буквально разрывало на части. Похоже, лекарь даже не предполагал, какой эффект может иметь знакомое ему безобидное заклинание в случае с попаданцами в чужие тела. Ну да и откуда ему знать такое? Сомневаюсь, что у них тут куча попаданцев разгуливает. И, тем не менее, даже несмотря на отвратительные ощущения, были и плюсы. Я и правда вспомнил. Вернее, увидел, как проходила жизнь настоящего Аллена до момента его смерти.